Книга третья. Часть первая. Фронт. Ныне иные наши модные мемуаристы и беллетристы чрезвычайно любят описывать первый день войны и нередко начинают свое описание с того, как сидеющий, потрясенный обрушившимся на страну бедствием человек, которого вскоре стали именовать верховным главнокомандующим, бесшумными шагами расхаживал по своему кабинету, останавливаясь время от времени у стола, чтобы снять ту или иную трубку с бушующих звонками телефонов. С особым подобострастием описывают они тонкий запах табака герцоговина Флор, царивший всегда в кабинете, и то, как, вытряхнув из любимой трубки пепел, человек этот, больше всех отвечавший за судьбу нашей Родины, тотчас же снова набивал ее. Герой моего повествования далек был в эти рассветные часы 22 июня 41 года от того, чтобы думать, какими бесшумными были шаги этого человека, скрадываемые мягким ворсом ковра, и каким смятенным от горя его лицо, со следами давно перенесенной оспы, отражавшая скорбь, а может быть даже и некоторую растерянность перед огромной бедой, ворвавшейся в нашу жизнь, которую ни один смертный, а может даже и бессмертный, не мог бы теперь предотвратить. Сержант авиационного полка средних бомбардировщиков, которые плюс к тому назывались в ту пору еще и скоростными, полка, который базировался на далеком от столицы аэродроме на территории Белорусского особого военного округа, стрелок-радист по штатной должности Вениамин Якушев, был далек и близок от этого. Далек, потому что так никогда и не ощутил запаха трубки, зажатой во рту первого человека страны. А близок, потому что накануне вместе с двумя своими дружками, такими же, как и он сам, сержантами, смотрел кинобоевик «Если завтра война», и, ложась в казарме на жестковатую койку, шепотом обменивался с ними своими впечатлениями. «Все-таки это очень легко в киношке получается», — задумчиво говорил он. «Раз-два, и наши в Берлине». «А будет ли так?» «Зачем же мучиться сомнениями?» — усмехнулся один из его дружков. «Лучше спроси об этом у какого-нибудь компетентного товарища». «У кого же?» — со смехом развел руками Якушев. «Да хотя бы у нашего политрука, Сошникова. Тебе это легко. Все-таки на одном самолете летаете, в одном экипаже?» «Завтра спрошу», — сонно пробормотал Якушев и умолк, потому что в дверях показалась рослая фигура старшины эскадрильи Волкова. «А ну, разговорчики!» — прикрикнул тот. «Для вас команда отбой не существует, что ли?» «Ходят слухи, что с завтрашнего дня она будет отменена», — весело пошутил Якушев, совсем не подозревая, насколько был близок он к истине. Утро 22 июня взорвалось войной. Вениамин Якушев очнулся от неожиданного окрика. Худенькая девичья фигурка в не по росту длинном халате, перехваченном на спине длинным шнурком, нависла над ним. «Ты во сне звал какую-то цаган. Кто она? Ты ее любил?» — спрашивала медсестра так громко, что он невольно вздрогнул и огляделся по сторонам. Госпитальная палата была наводнена мраком, но он уже редел, и за окнами небо постепенно изменялось. Встречая новый невеселый день, оно сдавалось на милость запоздалому осеннему рассвету. На соседних двух койках похрапывали такие же, как и он, раненые. Что-то пробормотал во сне грузный пожилой политрук Сошников. Заскрипела железная сетка под мускулистым телом Вано Бакрадзе. Уже проступал из ночи белый подоконник, заваленный шлемофонами и планшетами с картами района боевых действий, на которых разными стрелками были обозначены изломы их последнего, одинакового во всем маршрута. «С ума ты сошла!» — растерянно прошептал Якушев. «Их ведь побудешь!» «А какое мне дело?» — яростно возразила Лена. «Ты предатель! А еще клялся, что навек будешь любить! Короток же твой век!» Подолом не первой свежести халата она вытерла лицо, а потом закрыла его, делая вид, что рыдает. Но хрупкие плечи ее на самом деле вздрагивали, и Вениамин не на шутку испугался, что она вот-вот наделает шума на всю палату. Он нерешительно прикоснулся к ее перманентной прическе. «Ленка, постой! Ну подожди, дуреха!» — зашептал он ласково. «Цаган! Это особая история!» «История?» — всхлипнула девушка. «Значит, у тебя много было подобных историй, а утверждал, что я первая!» «Значит, врал? Какая же я у тебя по счету история? Говори!» Не освобождаясь от его ладони, она присела на краешек кровати и тихонько всхлипнула. Якушеву стало ее необыкновенно жаль. В самом деле, она ведь была по-своему права, хотя эта правота и основывалась на недоразумении. Щемящее чувство жалости заполнило душу. Ладонь сползла на теплую шею девушки, а потом он и сам приподнялся, насколько это позволяла загипсованная нога. Двумя руками привлек ее голову к себе. Он ожидал, что она разгневанно вырвется, и вновь раздадутся в палатной тишине упреки. Но Лена вдруг вся как-то поникла, опустилась рядом с койкой на колени и покорно прижалась к его лицу. Продолжая гладить ее по голове, Вениамин задумчиво проговорил. «Цаган! Леночка, ты хочешь знать, кто такая Цаган?» «Еще бы!» — тотчас же откликнулась медсестра. «Ты с ней переписываешься?» Якушев рассмеялся. «Чудачка! Я ничего о ней не знаю. Вот уже на протяжении 3 лет. И потом, откуда же она могла бы достать мой адрес? Так что успокойся, прошу тебя». «Ну да, так я тебе и поверила», — обрадованным шепотом отозвалась медсестра. «А зачем ты ее звал во сне? Да еще стонал при этом. Я бы иначе к тебе не подошла». Якушев вздохнул. Запоздалый рассвет глубокой осени уже отчетливо высветил нехитрое убранство госпитальной палаты. Койки с железными прутьями спинок, в белый стандартный цвет окрашенные табуретки, переплеты на оконных рамах и стекла, иссеченные мелким нудным дождем. Бледно-зеленые Ленкины глаза были неотрывно устремлены на него. Тоска и горечь светились в них. «Она мне сегодня приснилась, Лена», — буднично промолвил Якушев. «Цаган спасла в калмыцких степях мне жизнь, мне и моим друзьям-гидротехникам, Олегу Лукьянченко и Сергею Нефедову». Девушка с удивлением подняла на него глаза. «Так то еще до войны было, да? Как же она могла такое сделать?» «Об этом долго рассказывать», — уклонился Якушев. «Я расскажу тебе лучше потом, когда все будут спать, или ты принесешь мне костыли, и мы удалимся куда-нибудь из палаты». «Предложение принимается», — послушно отозвалась Лена. «Вечером все медсестры уйдут на дежурство, а у нас 3 пересменок. Я свободна с 10 до 12 ночи. Ты в это время придешь?» «Прихромкаю», — усмехнулся Якушев, — «если костыли не отнимешь, разумеется». «Я не зловредная», — отодвигаясь от него, промолвила девушка. «А сейчас пора уходить». Якушев неохотно кивнул и закрыл глаза. Шороха ее удаляющихся шагов он уже не слышал. Он уносился в прошлое, и все окружающее для него померкло. Вениамин знал, что сила воспоминаний такова, что они порою начисто исключают из человеческого сознания настоящее. Он уже не слышал похрапывания Сошникова и редких постанований Вано Бакрадзе, которому, очевидно, снилось что-то крайне неприятное. Сознание переносило его в далекую калмыцкую степь. Нет, он увидел ее не весеннюю, в нежном убранстве алых тюльпанов и ковыля, какой она бывает в самом начале мая, а ту, какой становится в августе, когда вся растительность вымирает вокруг, и кроме пыльной намети ни одного зеленого бугорка не увидишь окрест. Лишь огромная, во все стороны, вплоть до самого горизонта, расстилающееся свинцово-серое пространство с зыбучими сугробами песков, наметенными ветром-астраханцем, предстает глазу. Исчезают порой в то время погребенные этим песком караванные тропы, высыхают колодцы. Ни один путник не выходит без серьезной надобности на похороненную под песком караванную тропу. Судьба начинающих гидротехников занесла их после техникума в этот диковатый край. Было это в суровом 1937 году. Их всех троих, чахлого, желтолицего от малярии соседа Якушева по Аксайской улице, Олега Лукьянченко, смуглого, несколько заносчивого осетина с русской фамилией Сергея Нефедова и самого Якушева, принял нарком земледелия республики молодой дородный калмык с добрым, располагающим широкоскулым лицом. Беседа была короткой. Двоих он быстро отпустил, а Вениамина задержал. «Вот что, Якушев», — сказал он, задумчиво прохаживаясь по кабинету в поскрипывающих крагах, — «твоего предшественника, начальника изыскательско-строительной партии, мы арестовали за денежное злоупотребление и отдали его под суд. Судьба его ясна, посадили». «Ты комсомолец?» «Комсомолец», — ответил Якушев. «Так вот», — лучезарно улыбаясь, продолжал нарком, — «с завтрашнего дня принимай эту партию в количестве 3000 человек и быстрее давай берись за изыскание и строительство запланированных плотин. Договорились?» «Нет!» — почти закричал Вениамин. «Ни за что!» «Почему?» — поинтересовался нарком. «А потому что я наделаю ошибок, и меня вы тоже посадите!» Краснея ответил Вениамин, предполагая, что таким решительным отказом немедленно навлечет на себя гнев большого начальника, от которого сейчас зависела его судьба. Но на лице у наркома земледелия появилась еще более лучезарная улыбка. «Правильно рассуждаешь, Якушев», — отозвался нарком, будто намеревался поддержать Вениамина. «Посадим». И после небольшой паузы прибавил. «А если откажешься, тоже посадим». На таких условиях и пошел Якушев в начальники, потому что не было иного выбора. Нельзя сказать, что на первых порах произошли крупные ошибки. Быстро сообразив, что надо опираться не на своих однокашников, недавних выпускников техникума, а на опытных, пусть и неподготовленных теоретически, мастеров, Вениамин приблизил к себе двух ветеранов этой партии, бывшего бойца первой конной, старика Дроботова, и бурового мастера Николая Федоровича Деревянко. И все шло хорошо, пока случайность вдруг чуть не оборвала их добрые отношения. Николаю Федоровичу наступило время идти в отпуск, и он попросил соответствующий документ, который Вениамин безропотно подписал. И вдруг, когда еще не истекло время отпуска, придя в свой сверхтесный кабинетик, приютившийся в райзо, Якушев услышал в коридоре топот ног и громоподобный от ярости голос своего верного помощника. «Где этот щенок?» — разъяренно кричал Деревянко, ступая по коридору тяжелыми сапогами. «Дайте мне его сюда! Сейчас я из него человека делать буду!» С этими словами он распахнул дверь в кабинет Якушева. «Ага, шкет! Ты здесь от меня прячешься? Чует кошка, чье мясо съела? Ну ты у меня сейчас получишь за надругательство!» «Николай Федорович, да ты что?» — пытался было его урезонить Якушев. «Ты же у меня первый помощник, самая надежная опора!» «Я тебе покажу надежную опору!» — продолжал кричать Деревянко. «Ты что в отпускной справке написал? Зачем меня на позор всей округи выставил? На, вот, читай!» И с этими словами он бросил на стол своего начальника смятый листок, подписанный Вениамином. Якушев развернул его, прочел и в недоумении пожал плечами. «Да тут же все правильно!» — возразил он нерешительно. «Что правильно?» — взревел Деревянко. «А ну, читай вслух, бисово дитя!» Веня неуверенно пожал плечами и прочел собственное произведение под дружный хохот присутствующих. «Справка дана буровому мастеру Деревянко Н.Ф. в том, что он направляется в село Грунь Сумской области в декретный отпуск». Грянул смех, а Деревянко, потупившись, сказал: «Ну чё ржете? Вам хорошо, а мне-то как? Теперь во всем селе, что мужики, что бабы, то и дело справляются. Ну что, мол, кум, когда ты в конце концов родишь-то, раз декретный отпуск начальник дал?» Как бы то ни было, а в многочисленной изыскательско-строительной партии происшествий не случалось, и работа спорилась. В тот день все трое, Якушев, Олег Лукьянченко и Сергей Нефедов, получили задание отправиться в далекую рекогносцировку. Начальник управления мелиорации Калмыкин, провожая их из Улуса Троицкое, смущенно разводя руками, сказал: «Как хотите, ребятки, но дополнительных рабочих для изысканий я вам не дам. У нас на всю Калмыкию 13 плотин запроектировано. Видите, сколько надо возвести? А это же не огурцы сажать, а плотины строить». «Огурцы сажать мы не собираемся», — прервал его Якушев. «Не для того в аудиториях техникума почти 4 года маялись. А Лукьянченко, вон, даже диплом с отличием выстрадал». «О, Веня!» — воскликнул начальник мелиорации. «Лукьянченко — это действительно ваш мозговой трест. Однако старший ты, с тебя и спрос. Вы молодые, красивые, сильные, так что справитесь и втроем, без рабочих». Друзья дружно вздохнули, а Олег Лукьянченко тихо спросил: «Выходить нам когда?» «Вот это уже речь не юноши, а мужа», — обрадовался начальник управления. «Позавтракайте, харчишками на дорогу запаситесь и в путь. Солдатский шаг — 7 км/ч». «Мы же еще не были солдатами», — заметил Олег. «Красноармейцами», — поправил было Якушев. «Солдаты — это при царе». Но Олег ему наперекор повторил с нажимом: «Солдатами». И прибавил: «Потому что красноармейцы и есть самые лучшие солдаты мира». «Правильно мыслишь», — поддержал его начальник управления. «Однако 7 км/ч по такой степи с поклажей не пройдешь. Будете шагать по 4 км». Пошел он на примирение. «Даже и при этом за 5 часов доберетесь, потому что поклажи у вас не так уж и много. Могу по пальцам пересчитать. Рейка, железная лента землемерная, ну и нивелир». «Так ведь он же с коробкой сколько весит?» — вздохнул Олег. «Ну так и что же?» — пожал плечами инженер. «Понесете эту коробку по очереди. Вы же вон богатыри-то какие!» «На работу даю 2 дня. Главное — снять профиль верблюжьей балки, как поперечной, так и продольной. На ней будем первую плотину возводить. Сами втроем после изысканий ее проектировать будете. Важно, а?»